Глава 7. Январский, первый в этом году парадный вечер, продемонстрировал выдающуюся силу воли веллингтонских студенток. К несчастью для юных особ, таковое проявление чистой воли приписывается обычно самой пассивной из добродетелей, женственности, а потому не влияет на оценки. Несправедливо. Отчего девушке, которая все рождественские праздники морила себя голодом, отказываясь от сластей, жаркого, ликеров, лишь бы только, невзирая на минусовую температуру и толстый слой снега за окном, появиться на январском вечере в декольтированном платье и босоножках, не положено никакой награды. Говард в пальто до пят, перчатках, кожаных ботинках и толстом университетском шарфе стоял у ворот Эмерсона и с благоговением смотрел на белые хлопья, ложащиеся на обнаженные плечи и руки, на укутанных мужчин под руку с нарядными полураздетыми партнершами. Как бальные танцоры по полосе препятствий передвигались они по слякоти и сугробам. Девушки сплошь казались принцессами, но какая сталь, должно быть, таилась внутри. «Приветствую, Белси», — поздоровался знакомый старик-историк. Говард кивнул в ответ и посторонился. Историка сопровождал юноша. «Эти двое, — подумалось Говарду, — выглядят счастливее, чем периодически входящие ворота пары преподавательница-студент или преподаватель-студентка. Клубный ужин был давней, но несколько дискомфортной традицией. Трудно относиться по-прежнему к студентке, которую ты видел в вечернем туалете. Хотя, конечно, в Говардовом случае этот рубеж был уже не только преодолен, но и оставлен далеко позади». Послышался первый звонок, приглашающий занять места за столиками. Говард поглубже засунул руки в карманы и остался ждать. На таком морозе даже не покуришь. Подняв голову, он поглядел через Веллингтонскую площадь на сверкающие белые шпили колледжа и вечно зеленые деревья, все еще увитые электрическими гирляндами. От холода слезились глаза. Лампочки расплывались и мерцали, уличные фонари пускали фонтаны искр, светофоры превратились в явления природы. Полыхали и переливались, словно северное сияние. Опаздывает на 10 минут. Ветер взвихрил снег и взметнул его столбом. Квадрат двора за спиной смахивал на арктическую тундру. Прошло еще 5 минут. Говард зашел в здание и встал недалеко от дверей. Тут он точно ее не пропустит. Все же расселись по местам. И в холле были только официанты, из-за белых рубашек, казавшиеся еще чернее. Они высоко держали подносы с веллингтонскими креветками, которые на вид всегда лучше, чем на вкус. Здесь эти ребята чувствовали себя вольготно. Смеялись, насвистывали, болтали на бурном креольском, жестикулировали. Ничто в них не напоминало тех молчаливых, расторопных служителей, каковыми они были в зале. С подносами на изготове стояли они рядком недалеко от Говарда, переминаясь с ноги на ногу, словно футболисты, рвущиеся из тоннеля на поле. Вдруг хлопнула боковая дверь, и все обернулись. В коридор вышли 15 белых юношей в одинаковых черных костюмах и золотых жилетках. Быстро рассредоточились по ступеням главной лестницы. Самый толстый взял чистую уверенную ноту, за ним по очереди вступали остальные, и, наконец, голоса слились в почти нестерпимо прекрасный хор. От него исходила столь сильная вибрация, что Говарду показалось, будто рядом на полную громкость врубили мощную акустическую систему. Открылась входная дверь. «Черт, прошу прощения за опоздание, не знала, что надеть». Виктория отряхнула снег со своего длинного в пол пальто. Юноши, явно довольные распевкой, смолкли и ретировались в свою комнату. Официанты проводили их хлопками, кажется, немного насмешливыми. «Вы очень сильно опоздали», — сказал Говард, хмуро глядя вслед удаляющимся певцам. Но Виктория не ответила. Она снимала пальто, Говард повернулся к ней. «Ну как?» — спросила она, впрочем, вряд ли сомневаясь в ответе. На ней был белый переливчатый брючный костюм с глубоким вырезом. А под ним, похоже, ничего. Талия тонка до невозможности, ягодицы беззастенчиво выпирают. Прическа опять новая. Волосы расчесаны на пробор и приглажены помадой, как на старинных карточках Жозефины Бейкер. Ресницы длиннее обычного. Официанты, и мужчины, и женщины не сводили с нее глаз. Начал было Говард. Я подумала, что хотя бы один из нас должен прилично выглядеть. В зал они вошли одновременно с официантами, благодаря чему счастливо остались незамеченными. Говард опасался, что при виде его ослепительно красивой спутницы присутствующие застынут с раскрытыми ртами. Они сели за длинный стол у восточной стены. Там уже расположились 4 профессора со своими студентками из Эмерсона. Остальные места занимали купившие билет первокурсники из других корпусов. Аналогичный расклад наблюдался во всем зале. За столом возле сцены Говард увидел Монти, а рядом с ним чернокожую девушку с такой же, как у Виктории, прической. Все сидевшие за тем столом внимательно слушали Монти, который, как всегда, о чем-то разглагольствовал. «Твой отец тоже здесь?» «Да», — невинным голосом сказала Виктория, расправляя на коленях белую салфетку. «Ты не знал?» И тут Говарда впервые осенило. Неужели эффектная, свободная 19-летняя девица станет одаривать своим вниманием 57-летнего семейного мужчину, пусть и с роскошной шевелюрой, из одной только животной страсти? Не накалывают ли его, как сказал бы Леви? Додумать эту мысль помешал какой-то старик в конфедератке и мантии, который поприветствовал собравшихся и произнес длинную речь на латыни. Снова прозвенел звонок. Вошли официанты. Верхний свет приглушили, на столах замерцали свечи. Официанты заходили слева и, деликатно наклоняясь, наливали вино, напоследок изящным движением руки, ловко повертывая бутылку. Подали закуску. Рядом с тарелкой супа-пюре из моллюсков лежал неприметный пакетик гренок и парочка изведенных Говардом в коридоре креветок. Десяток лет борьбы с веллингтонскими пакетиками гренок научили Говарда к ним не прикасаться. Виктория свою пачку разорвала, и 3 гренка шлепнулись Говарду в грудь. Это ее рассмешило. Она прыснула и от смеха стала естественной и милой. Но потом снова пошел спектакль. Виктория потрошила булочку и вела беседу в лукавой и насмешливой манере. Наверное, кокетничала. По другую руку застенчивая мышка из Массачусетского технологического института рассказывала о выбранном направлении экспериментальной физики. Говард ел и пытался слушать. Виктория откровенно скучала, и чтобы сгладить ее невежливость, он счел своим долгом заинтересованным видом задавать вопросы, однако через 10 минут иссяк. Физика и история искусств — 2 несоприкасающихся мира, каждый со своей непереводимой терминологией. Говард допил 2-й бокал и, извинившись, направился в туалет. «Говард, ха-ха-ха, надо же, где встретились! Ох уж эти вечера, пропадя не пропадом! Хоть и раз в год, а все равно утомляют!» Пьяный, шатающийся Эрскайн пристроился рядом и расстегивал ширинку. Говард физически не мог мочиться бок о бок со знакомыми. Пришлось сделать вид, что он уже отстрелялся, и пойти к раковине. «Ты, видать, уже хорош, Эрск. Как это так быстро набрался?» «Я уже час в себя заливаю, готовлюсь. Знаешь такого Джона Фландерза?» «Думаю, нет. Повезло. Наизануднейший, наипротивнейший, наиглупейший из всех моих студентов. Ну почему? Почему больше всего с тобой жаждут общаться студенты, которых ты особенно не выносишь?» «Тайная месть», — пошутил Говард, намыливая руки. «Они знают, что ты их не любишь, и пытаются застать врасплох, усыпить бдительность и скрутить, чтобы ты в этом признался». Эрскайн дождался, когда мощная струя иссякнет, со вздохом застегнул штаны и подошел к раковине. «А ты с кем?» Говард посмотрел на свое отражение в зеркале. «С Викторией Кипс». Эрскайн многозначительно присвистнул. Говард не сомневался, что будет дальше. Едва речь заходила о привлекательных женщинах, друг терял человеческий облик. Эту особенность Говард знал за ним давно, но предпочитал не замечать. От выпивки она усугублялась. «Ах, эта девочка!» — зашептал Эрскайн, качая головой. «Глазам больно. Попадется навстречу в коридоре, так хоть член к ноге пристегивай». «Ну-ну, нечего делать такие глаза. Сам не ангел, знаем-знаем. Эта девочка — нечто. Только слепой не оценит. Даже не верится, что она дочка этого моржа Монти. «Красивая девушка», — согласился Говард и подставил руки под сушилку в надежде, что шум заставит приятеля замолчать. «Везет теперь мальчишкам. Их девочки умеют обращаться с собственным телом, знают свою силу. Когда я женился на Каролине, она, конечно, была красавица, но в постели что школьница с юга, сущее дитя. А теперь мы состарились. Помечтать можно, потрогать нельзя. Эх, завалиться бы с мисс Кипс, но те деньки миновали». В притворной грусти Эрскайн уронил голову на грудь и пошел за другом к выходу. Говарда так и подмывало похвастаться, что он-то потрогал, что его деньки не ушли. Он прибавил шагу, чтобы поскорее вернуться за стол. Услышав, как другой восхищается Викторией, он вновь ее захотел. «Что ж, снова ренимся?» — потирая руки, спросил на пороге зала Эрскайн и свернул к своему столу. Во дверях они разминулись с вереницей выходящих официантов. При виде их Говард остро ощутил свою белокожесть, как ощущает ее турист на запруженной Карибской улочке. Наконец он добрался до своего места. В голове мелькнула порнографическая картинка. Сейчас он как запустит под столом руку под Викторину юбку, как доведет красотку до оргазма. Действительность все испортила. На Виктории были брюки. Вдобавок она что-то громко говорила, обращаясь к мышастой девице, сидящему рядом парню и его соседу. Судя по их лицам, Винни замолкала с тех самых пор, как он вышел из-за стола. «Так вот я именно такой человек», — говорила она. «Такие люди, как я, прекрасно знают, где границы приличий, и я знаю. Я никогда не извиняюсь. По-моему, я достойна уважения. Я всегда очень четко определяю для себя границы дозволенного». Говард решил узнать, что подадут дальше, и взял лежащую перед ним программку. Выступление хорового клуба. Откормленный кукурузным зерном цыпленок в пармской ветчине на ризотто с зеленым горошком. Обращение доктора Эмили Хартман. Лаймовый пирог. Он знал, что это случится, но не ожидал, что так скоро. Нет, собраться, настроиться он уже не успеет. Выйти тоже дали звонок. А вот и они, юноши в золотых жилетках, со стрижками, перепавшими в наследство от Фрэнсиса Скотта Фицджеральда и румянцем на щеках. Под гром аплодисментов они прошли, точнее, протрусили к сцене. Опять ступенчато выстроились. Позади самые высокие, в центре блондины, а впереди всех тот толстяк. Толстяк открыл рот и взял пронзительную, как колокольчик, ноту, подкрепленную звонкой монетой потомственных бостонских богачей. Его товарищи подхватывали ее один за другим. «Ну вот и слезы навернулись», — подумал Говард. «Сейчас дело примет совсем скверный оборот». Он закусил губу и сжал колени, отчего стало только хуже, учитывая переполненный мочевой пузырь. Соседи по столу сосредоточенно, с радостным предвкушением смотрели на сцену. В зале стояла тишина, слышались только вибрирующие звуки хора. Виктория взяла его за колено. Он убрал ее руку. Чтобы справиться с подступающим приступом смеха, требовалось максимально сконцентрироваться, собрать волю в кулак. Но хватит ли ему воли? Хоровые клубы бывают двух типов. Одни исполняют любимые хиты парикмахерш и гершвинские композиции, исполняют тихо, чуть раскачиваясь, изредка прищелкивая пальцами или подмигивая. В основном городу приходилось сталкиваться с именно такими пивунами, ему удавалось спокойно пережить их выступление. Но эти мальчики принадлежали к исполнителям другого толка. Качание, подмигивание, щелчки пальцами — это было еще так, для разогрева. Сегодняшний концерт открылся песней U2 Pride. In the name of love. Гордость во имя любви, из которой хористы усердно старались сделать самбу. Они раскачивались, прищелкивали, подмигивали, синхронно разворачивались на месте, менялись местами, не нарушая строя, двигались то вперед, то назад. Улыбались так, как, наверное, улыбается человек, уговаривая психопата отвести ружье от головы своей матери. Один из парней загудел во всю силу легких, воспроизводя басовую партию. Тут уж Говард не выдержал. Задрожал, затрясся и, выбирая между слезами и смехом, предпочел слезы. Через пару секунд все его лицо стало мокрым, плечи ходили ходуном. От усилий сдержать смех Говард побагровел. От хора отделился паренек, он изображал лунную походку. Говард уткнулся лицом в плотную хлопчатобумажную салфетку. «Прекрати!» — прошептала Виктория и ущипнула его за ногу. «Все смотрят!» Удивительно, что девушка, привыкшая к вниманию окружающих, так переживает из-за осуждающих взглядов. Говард сконфуженно убрал платок, и в результате смех вырвался наружу. Заливистый хохот Говарда огласил зал. Люди за его и несколькими соседними столами оглянулись. Смех добрался даже до стола Монти. Его собеседники завертели головами, пытаясь безрезультатно обнаружить наглеца. «Что с тобой, ты не прикалываешься? Перестань!» Говард знаками показал, что не может, и перешел на трубный гогот. «Прошу меня извинить», — сказала за его спиной строгая незнакомая профессорша, «но вы ведете себя крайне невоспитанно». Говард не знал, куда отвернуться. Можно было смотреть либо на поющих, либо на соседей по столу, которые, откинувшись на спинки стульев и с прилежанием глядя на сцену, демонстративно его не замечали. «Хватит», — буркнула Виктория, — «не смешно. Ты меня ставишь в неловкое положение». Говард стал глядеть на хор. Он попытался подумать о чем-нибудь грустном, о смерти, разводе, налогах, своем отце, но толстый парень так уморительно хлопал в ладоши, что Говард был не в силах с собой совладать. Он встал, опрокинул стул, поднял его и по центральному проходу ретировался из зала. Говард вернулся домой в средней степени опьянения. Уже не поработать, еще не заснуть. Дома ни души. Он прошел в гостиную. Там, свернувшись калачиком, спал Мердок. Говард нагнулся и погладил его по вытянутой, как у гончей, мордочке. Кожа вокруг пасти натягивалась, и становились видны коричневато-розовые десны и неопасные притупившиеся зубы. Мердок сердито завозился. Когда Джером был маленький, Говард любил зайти в детскую и дотронуться до его гофрированной головенки. Он знал, что может разбудить сына, и даже хотел, чтобы тот проснулся. Приятно было держать на коленях теплое, пахнущее присыпкой существо, смотреть на крохотные пальчики, тянущиеся к клавиатуре. «Тогда уже был компьютер?» «Нет, пишущая машинка». Говард достал Мердока из его пованивающей корзинки и, взяв подмышку, принес на полку в книжный шкаф. Пробежал глазами названия и корешки всех цветов радуги. Ни одна книга не находила отклика в душе. Не хотелось Говарду романов и ничьих жизнеописаний, не хотелось поэзии и ни единого из известных ему научных трудов. Сонный Мердок тявкнул и легонько куснул его за пальцы. Говард снял с полки изданную на стыке веков «Алису в стране чудес» и понес книгу и Мердока на кушетку. Почуяв свободу, песик ринулся обратно в корзину, бросил оттуда на Говарда обиженный взгляд и немедленно улегся в прежней позе, закрыв морду лапами. Говард устроил в изголовье подушку, растянулся на кушетке и открыл книгу. Взгляд приковала россыпь заглавных букв. «Очень!» — вынул часы из жилетного кармана. «Апельсиновое варенье, выпей меня!» Он прочел несколько строк. Не пошло. Стал смотреть картинки. Не в моготу. Закрыл глаза. Следующее, что он почувствовал — мягкая тяжесть, опускающаяся на кушетку рядом с ним и прикосновение ладони. Лампочка на веранде заливала комнату янтарным светом. Кики взяла книгу у него из рук. «Фу, чушь заумная! Останешься спать здесь?» Говард приподнялся. Выковырял из уголка глаза желтый спекшийся комочек. «Который час?» «Дело к ночи, дети уже вернулись. Не слышал?» «Нет». «Рано вернулся. Жаль, что не предупредил. А то бы я попросила выгулять Дока». Говард подобрался еще выше на кушетке и взял ее за запястье. «Бокальчик на ночь», — хотел сказать он, но вышел только хрип. Пришлось повторить. Кики отрицательно покачала головой. «Кикс, ну давай, а? Один-единственный». Кики прижала ладони к глазам. «Говард, я правда устала. Утомительный выдался вечер, да и поздновато уже». «Прошу, дорогая, всего один». Он открыл стоящий возле стереосистемы шкафчик с напитками и бросил на жену умоляющий взгляд. Кейки, собравшаяся было уйти, вздохнула и села обратно. Говард принес два бокала для бренди и бутылку амаретто, любимого ликера жены, и та нехотя кивнула, одобряя его выбор. Говард уселся рядом. «Как Тина?» «Тереза! Тереза!» Ответа не последовало. Говард почувствовал, как жену трясет от безмолвного гнева. Кики побарабанила пальцами по кожаной обшивке кушетки. «Ну, разумеется, она рвет и мечет. Карлос тот еще гаденыш, уже нанял адвокатов. А Тереза даже не знает, кому он ушел. Ну и так далее. Малыши, Луис и Анжела, ходят как в воду опущенные. Похоже, дело идет к суду. А смысл? Все равно у них нет денег, нечего делить». «А-а-а», — только и нашелся сказать Говард. Он налил амаретто и, подав ликер Кики, потянулся чокаться. Кики с прищуром посмотрела на Говарда и, повисший в воздухе бокал, но все-таки чокнулась. «Вот так, еще одна пара», — сказала она, глядя на виднеющиеся за стеклянными дверями силуэты ивы. «В этом году все расходятся. У всех так, не только у нас. С лета уже четвертый случай. Как костяшки домино. Хлоп-хлоп-хлоп. Видимо, каждому браку отпущен определенный срок. Грустно». Говард порывисто наклонился к ней, но промолчал. «И что еще хуже предсказуемо?» Кики вздохнула. Скинула туфлю и, вытянув ногу, провела пальцами по спинке Мердока. «Нам нужно поговорить, Говард», — сказала она. «Я так больше не могу. Давай поговорим». Говард закусил губы и посмотрел на Мердока. «Давай, но не сейчас». «Но нам надо поговорить». «Я не против, но не сейчас, пожалуйста». Кики пожала плечами и снова стала гладить Мердока. Подобралась большим пальцем к собачьему уху, поставила его торчком. Свет на веранде погас, и они погрузились в обычную для пригорода темноту, лишь в кухне одиноко светилась маленькая лампочка под вытяжкой. «Как прошел твой ужин?» «Неловко». «Почему, там была Клэр?» «Нет, это вообще не...» Они опять замолчали, Кики шумно выдохнула. «Прости, так почему неловко?» «Выступал хоровой клуб». В полумраке он различил ее улыбку. Кики отводила глаза, но улыбалась. «О, боже, не может быть! В полном составе, в золотых жилетах!» Окончательно разулыбавшаяся Кики, понимающе закивала. Они пели «Like a Virgin». «Нет, песню Юту». Кики задумчиво намотала на руку уголок шали. «Какую?» Говард назвал. Кики, хмурясь, допила ликер и налила еще. «Не припоминаю. Напой». «Напеть, как она на самом деле звучит, или как они ее пели?» «Уж вряд ли это было ужаснее, чем в тот раз, помнишь? Я тогда чуть не лопнула от смеха». «Да, в Йейле», — сказал Говард. В их семье он отвечал за даты, имена, названия, хотя считал это типично женской чертой. «На ужине в честь Ллойда». «Ага, соул в исполнении белого, это жестоко». Пришлось выйти, я хохотала до слез. Из-за того случая он до сих пор разговаривает со мной сквозь зубы. Ллойд — напыщенный осел. «Что есть, то есть», — задумчиво сказала Кики, вертя в пальцах ножку бокала. «Но все-таки мы с тобой в тот вечер вели себя, как поросята». Где-то завыла собака. Говард чувствовал, как Кикина, обтянутая плотным зеленым шелком колено, касается его колена. Интересно, она заметила? «Так вот, сегодня было хуже», — сказал он. Кики присвистнула. «Хуже, чем в Йейле? Да ладно заливать. Хуже. Ты уж прости, но я не верю». Своим приятным мелодичным голосом Говард затянул песню, очень точно копируя манеру исполнения хористов. Кики стиснула зубы. Ее грудь заколыхалась. Кики сдавленно захихикала, потом, не выдержав, запрокинула голову и разразилась хохотом. «Ты нарочно так воешь!» Не прекращая петь, Говард отрицательно помотал головой. Кики погрозила ему пальцем. «А движение? Без них не то впечатление!» Не прекращая петь, Говард встал и повернулся к ней. Сначала он стоял неподвижно, Надо было продумать движения и сообщить их плохо повинующемуся телу. На мгновение он даже запаниковал. Замысел и воплощение никак не хотели стыковаться. Внезапно все срослось. Тело поняло, что от него требуется. Говард крутнулся вокруг своей оси и прищелкнул пальцами. «Ой, перестань, замолчи! Не может быть!» Сотрясаясь всем телом, Кики упала на подушки. Говард увеличил темп и звук, продолжая выписывать ногами все более уверенные и замысловатые кренделя. «Бог мой, что ты сделал?» «Сбежал», — скороговоркой ответил Говард и снова запел. В цокольном этаже открылась дверь в комнате Леви. «Эй вы, потише, тут люди пытаются поспать». «Извини», — прошептал Говард. Все еще посмеиваясь, он сел и поднес бокал к губам. Он надеялся, что Кики побудет с ним еще, но она встрепенулась, словно вспомнив о незаконченных делах. Она тоже продолжала смеяться, но счастливые нотки в ее смехе стихли, и он стал похожим на стон. Легкий вздох. Тишина. «Ну что ж», — сказала Кики и вытерла глаза. Говард поставил бокал на стол и открыл рот, но она уже шла к двери. «В шкафу наверху, — сказала она, — есть чистые простыни. Постели себе на диване».